В этом, казалось тогда, 10-летнему мальчику и есть проявление человеческой, да и всякой иной на земле случайности. Почему капнуло именно здесь, а не рядом? Пятно от шашлыка на мостовой, постепенно исчезающее под палящими лучами июньского солнца, брончливые пассажиры, берлинский вокзал, июнь 41-го, обостренное, тревожное желание жить, чтобы быть нужным. Штирлиц посмотрел на часы. До отхода поезда на Бреслау осталось 10 минут, а его спутников, директора украинского издательства Амельченко с женой, до сих пор не было. Позавчера Штирлица вызвал Шелленберг. Он теперь сидел в новом кабинете, получив погоны бригаденфюрера. В стол были вмонтированы два пулемета, сигнализация связывала шефа политической разведки со специальной комнатой охраны, где круглосуточно дежурили 5 унтершарфюреров СС. В столе же, делали на заказ в Голландии, была встроена аппаратура записи и фотографирования. Шелленберг, скрывая горделивую значительность, продемонстрировал Штирлицу стол, который, как он заметил, фиксирует мое новое качество в иерархической лестнице охраны порядка рейха. «Вы поедете в Краков с одним из ауновцев», — сказал Шелленберг. «Амельченко — издатель и конспиратор, довольно смешная личность, с потугами на европейское мышление. Он близок к гетману Скоропадскому. Я, признаться, слаб в славянской проблеме», — заметил Штирлиц. «После Югославии, впрочем, я убедился, что проблема эта занятна, ибо она сконструирована так ловко, что трудно определить грань между национальной болью и европейской политикой». Шелленберг закурил. «Вот я и предоставляю вам возможность уяснить существо вопроса. Выезд назначен на конец недели, так что у вас есть время. Сначала вы встретитесь с генералом Бескупским, он у нас отвечает за русские дела. Потом повстречайтесь с гетманом Скоропадским. Материалы на Бандеру я запрошу в Абвере. Формуляр на него достаточно интересен. Адмирал знакомил меня с этим формуляром. Я порой жалею, что лишен литературного дара. Сюжеты разведки родили Бомарше и Мериме. Блистательная билетристика. Литература, — уточнил Штирлиц, и, вопросительно посмотрев на пепельницу, перевел взгляд на бригаденфюрера. «Да-да, курите, пожалуйста». Поняв его, сказал Шелленберг. «Хотите мой кэмл?» «Благодарю. Я лучше буду продолжать смолить мое коро». «Вы умеете загонять массу оттенков в фразу, Штирлиц. Вы говорите так, как должен писать помощник лидера, с тремя смыслами, упрятанными в два слова. Благодарю». «Напрасно благодарите. Вы ведь не помощник лидера. Кто знает, кем вы станете через 10 лет. Штирлиц, не провоцируйте меня. И через 10 лет я буду тем же, кем являюсь сейчас, только с большим багажом опыта». Штирлиц потушил спичку и поглядел в глаза шефа. Лицо Шелленберга стало маской, непроницаемой маской жестокости и воли. Даже аккуратная нижняя челюсть выдвинулась, словно у бригаденфюрера внезапно открылся волчий прикус. «А ведь хочет в лидеры-то», — мгновенно отметил Штирлиц. «И боится признаться себе в этом. Зря я это брякнул. Политик не прощает то, что открылось другому, особенно тому, кто под ним. Равнозначному по величине он тоже не простит, но вида не подаст, хотя должен будет в чем-то уступить, затаив злобу. Урок на будущее. Не раскрывайся, старайся раскрыть сам». Шелленберг попросил секретаря принести кофе. Угостил Штирлица ликером из Зара, подаренным ему испанским военным атташе. начал говорить о скандинавских руинах, излюбленная тема Гиммлера. Для того решил Штирлиц, чтобы не впрямую ответить про беллетристику и литературу.